Глава 10. Большой ошибкой людей является их стремление оценивать человека по деяниям, творимым в его прошлом, судить о его качествах по ушедшим временам. Человек истинен только в момент соприкосновения с ним. В последующее мгновение он уже становится другим, равно как и невозможно дважды войти в одну и ту же реку. С одним и тем же человеком вы должны знакомиться бесконечно при каждой новой встрече. Люди же встречают друг друга с эмоциями, равнозначными эмоциям при их последнем расставании. Сие будет справедливым только по отношению к светлым эмоциям. Либо встречают с эмоциями, возникшими от полученных знаний о том человеке. Знания сии приходят от постороннего человека, который передает их сугубо от своих впечатлений. Они же, в зависимости от прозорливости человека, могут быть или более верными, или менее. Но сие еще более отдаляет истинную оценку человека. Человек, в зависимости от быстроты и широты своей мысли, за определенный промежуток времени способен либо полностью измениться, либо продвинуться в развитии на крохотное расстояние. Направление развития может идти как в сторону взлета, так и в сторону падения. Человек, содеяв деяние, делает вывод на основе последствий, что тут же изменяет его. Неспособных делать вывод не существует. Только лишь глубина и объемность вывода бывает разной. Посему и сказано, что не важно, кем был человек, важно, кто он есть, и еще более важно, кто он будет. Плоть человеческая далеко не всегда творит во благо развитию души. Слабая душа не способна направить плоть к вершинам великим, что вынуждает плоть творить в полной зависимости от суеты окружающих людей. Сие крайне затрудняет оценку человека, так как его внешние проявления воспринимаются как истинные, присущие всему человеку. Можно прожить много лет рядом с кем-то, но так и не узнать его. Истинную сущность может обнаружить лишь более прозорливый человек. Чем более сложен мир, тем большими внешними проявлениями живет человек, и тем менее доступной становится истинная сущность его. Как определить по внешним проявлениям, у кого сии действия есть глаз души, а у кого всего лишь проявление инстинкта самосохранения? Не всегда глаз души соответствует общественным установкам. Человек, видя сии несоответствия, по большей части не стремится придерживаться внутреннего гласа, отчего душа его начинает скудеть. Истинная сущность может быть открыта либо у человека более сильного и чистого душой, либо когда человек ввергается в пучину чувственных всплесков, либо у человека, вставшего во главу угла. В моменты великих таинств, когда у человека появляется необходимость раскрыть душу свою, нельзя быть слепым и холодным. Иначе раскрывающаяся душа, почувствовав холод, закроется, и у вас в дальнейшем может никогда более не предоставиться случая познать хоть частицу истинности человека. Будьте внимательны к деяниям плоти и потребностям души. Помните, деяния плоти формируют душу. Творя противное душе, вы остужаете ее. Мир вам. Аминь.